В 12 часов раздался звонок будильника, и Полина начала собираться. Сонливости не было, собственно, как и желание чем-то вообще заниматься. Но отказываться от задуманного девушка не могла себе позволить. Она вновь и вновь внутренне прогоняла написанное в тетради, пытаясь найти недостающие части чего-то единого. В жизни не раз было такое, что ответы приходили в самый неожиданный момент, тем самым открывая целостность ситуации. Девушка всячески пыталась отогнать от своей буйной фантазии любые негативные мысли о том, что могло ее ждать дальше. Прекрасно зная, ее фантазия с лихвой сумеет раскрутить маленькую муху до размеров слона. После небольших мероприятий по сбору и быстрой подготовке Полина села в машину и, немного задержавшись на пропускном пункте, направилась в центральный район искать разгадку тому, что было написано в старенькой школьной тетрадке. Когда Полина подъезжала ко второй городской клинической больнице, она сбавила скорость и начала искать взглядом хирургический комплекс. Двухэтажное здание белого цвета с синими широкими полосами на фасаде, построенное в форме буквы «П», по левую и правую сторону которого расположились ряды деревьев, а самое главное, перед выходом, прямо на внутренней территории, виднелся нерабочий фонтан. Полина, не доезжая своей цели, прижалась к обочине, выключила фары и заглушила двигатель. После чего начала внимательно вглядываться через отсутствующий пролет решетчатой ограды с каменным основанием на внутреннюю территорию хирургического корпуса. Ни одного фонаря или другого осветительного прибора не работало как на территории, так и внутри самого здания. Она не понимала, почему медлит. Возможно, боялась, а может и настраивала саму себя на первый шаг и дальнейшую победу. По поводу которой, кстати, были весомые сомнения. «На счет три выхожу», — сказала про себя Полина и набрала полную грудь воздуха. «Раз». Начал внутренний голос отчитывать приближающееся время. Сердце забилось быстрее. По спине побежал холодок, а ладони, сжатые в кулак, наполнились мелкой и неприятной дрожью. «Два». Неумолимо продолжал отчет внутренний голос. Мысли предательски забегали, словно крысы на тонущем корабле, и, не находя выхода, вносили лишнее волнение. «Три». Выдал внутренний голос и замолк. Полина выдохнула набранный до этого воздух и собралась уже выходить из машины. Как вдруг заметила луч света на внутренней территории больницы и сдержала себя от дальнейших действий. Это был охранник. По всей видимости, тот шел с обходом с соседнего корпуса. Он светил фонариком себе под ноги и периодически, когда осматривался, направлял его то в одну, то в другую сторону, тем самым словно разрезая темноту. Девушка улыбнулась. До нее дошли строки про стража со светом из длани, ведь все оказалось так просто. Это лишний раз подтверждало правильность догадок. Охранник снял замок, висящий на двустворчатых воротах, что отделяли территорию одного корпуса от другого, и, прикрыв их за собой, шел по каменной дорожке хирургического корпуса. Он ненадолго задержался у дверей двухэтажного здания, видимо, подбирая нужный ключ на связке, после чего скрылся в темноте здания. Прошло около 15 минут, когда охранник вышел обратно и начал неторопливо удаляться. «Вот теперь точно три». Еле слышно протянула Полина и покинула машину. Она шла медленно, временами оглядываясь, чувствуя себя не в своей тарелке. Хотелось все бросить и уйти. Но какая-то внутренняя ниточка, что еще держала ее замысел на весу, пока не порвалась. Людей не было, да и вряд ли кто в здравом уме будет шататься по улице в 3:00 ночи. Полина нырнула в проем решетчатого забора с каменным основанием. И, прижавшись к стволу дерева, вслушиваясь в происходящее, пытаясь уловить то, что, возможно, не смогла заметить до этого, она слышала ветер, шуршание листьев, скрип старых деревьев и стук своего сердца. Фонтан. Вот то, что ей сейчас нужно. Без спешки, спокойно и размеренно, Полина двинулась в сторону искусственного камня, что заперт в окружность, как и написано в послании. Когда девушка заглянула за край, она обнаружила там лишь лежащие высохшие листья. «И что здесь такого?» — подумала Полина. Нет, она не верила, что все так просто. Ответы не могли ждать ее на поверхности, они были скрыты. А если не на поверхности, значит под нею. И анализируя при нынешних обстоятельствах последние строки загадки, ей нужна была вода, ведь именно она должна наполнить иссохшее дно. Полина винила себя в глупости, что в очередной раз разгадка оказалась очевидной. Но нет, она не догадалась, и теперь нужно искать то, чего у нее с собой не было. Но долго искать не пришлось. На другой стороне фонтана стояли старые ведра, наполненные дождевой водой до самого края. Не раздумывая, девушка опустошила ведра в чашу фонтана одно за другим. Воды в итоге оказалось не так уж и много. Она подняла часть засохших листьев со дна, которые теперь лениво плавали по поверхности. «Что не так-то?» – возмутилась про себя Полина. Она смотрела на дно чаши и видела лишь свой нечеткий размытый темный силуэт и плавающие листья. Неуверенно протянув руку к воде, она застыла в нерешительности, словно борясь со шквалом сомнений, после чего прикоснулась ладонью к водной глади. Вода под ее ладонью начала круговое движение, все сильнее набирая обороты, переходя в мощный водоворот, внутри которого сейчас зияла черная воронка. Полина немного отшатнулась от фонтана, но не переставала смотреть за происходящим внутри него. Из черной воронки всплывал шар, окруженный огненным ореолом, который наполнял небольшое пространство вокруг себя мягким свечением. Водоворот утихал, замедляя при этом свой бег, пока окончательно не успокоился. Ровная гладь воды опять растянулась по всему дну, после чего начала кипеть до тех пор, пока не треснуло само дно фонтана, расползаясь глубокими нитями расколков. Белый шар с огненным ореолом повис в воздухе над растрескавшимся дном чаши, периодически пульсируя в унисон ударов сердца Полины. Она не знала, что делать, но, смотря на непонятный феномен перед ее глазами, страха не ощущала. Протянув руку, Полина дотронулась кончиками пальцев до висящего в воздухе шара и почувствовала его, после чего прикоснулась ладонью. Шар оказался упругим, словно мячик, весьма горячим, но не обжигающим руку. Каждый удар ее сердца находил отклик во вспышке мягкого свечения. Внутри родились ассоциации с чем-то одновременно родным и чувством боли, такой боли, которая съедает сердце изнутри. Память выдала предмет, который был в детстве. Прозрачный шар со светящейся жидкостью, которая от нагрева в руках начинала светиться сильнее. Она завела руку под шар, и тот послушно скользнул на подставленную ладонь. Полину переполняли эмоции. Она улыбалась, ведь то, что она чувствовала в этот момент, нельзя было передать словами. Возможно, она единственный человек, кто сейчас мог видеть подобное. Если это был ответ, за которым она пришла, то она его не понимала. По правую сторону от Полины, в окнах второго этажа, которые смотрели на фонтан, вспыхнули тусклые огоньки, больше похожие на пламя зажженных свечей. Эти огоньки в руках держали люди, которых было очень трудно разглядеть, но один за другим они начинали пропадать, буквально тоня в окружающем их мраке. Все стало понятно. Стоило лишь перевести взгляд, слева, также на втором этаже, Полина увидела женщину в сером платье. Хоть и было темно, но она ее отчетливо видела, а возможно и чувствовала. Женщина медленно шла от окна к окну, а с другой стороны огонек угасал, и мрак проглатывал фигуру человека со свечой. Недолго думая, Полина поторопилась к машине, чтобы поскорее покинуть это место и в более спокойной обстановке разобраться с тем, что было у нее сейчас на ладони. Но чем дальше она удалялась от фонтана, тем темнее и холоднее становился шар, неприятно обжигая ладонь, подобно куску льда. Что-то было не так. Она начала делать неправильные действия, шла не туда. Девушка остановилась, обдумывая ситуацию, и, преодолевая свое нежелание возвращаться, подошла обратно к фонтану. Шар вновь постепенно наполнялся своим мягким свечением и теплотой. Придя к выводу, что войти внутрь здания все-таки придется, Полине стало не по себе от одной только мысли. Ведь где-то там сейчас находится пугающее нечто. Она еще раз внимательно оглядела окна, стараясь в них хоть что-то увидеть. Но ничего не было, а вот входные двери оказались открыты нараспашку. «Неужели охранник забыл закрыть их за собой?» Промелькнула мысль в голове Полины, которая к этому времени подошла в упор к гладким каменным ступеням и замерла, прислушиваясь как к внутреннему голосу, так и к окружающему пространству. Было даже как-то странно ощущать тишину в собственных мыслях. Она понимала, что хоть стой, хоть не стой на одном месте, а делать что-нибудь нужно. Полина начала подниматься по ступеням, прошла крыльцо и, сделав несколько шагов в распахнутые двери, остановилась. Шар на ладони давал немного света, которого, в общем-то, хватало, чтобы увидеть происходящее на небольшом расстоянии. В В просторном холле стало понятно, что ремонт корпуса закончен только снаружи, а внутри оставалось еще много работы. Подступил страх. Он холодным потоком проникал в сердце Полины, сжимая его в своих объятиях и терзая разум сомнениями. Коридор убегал как в одну, так и в другую сторону. Необходимо было понять, с чего начать свои поиски. Полина знала, что в левой части корпуса ее ждала женщина в сером платье, если она уже не стоит за спиной и не тянет к ней свою руку. Девушка сделала резкий поворот на месте, чтобы увидеть происходящее за спиной, но никого не обнаружила. Решив все-таки идти в правое крыло корпуса, она держала перед собой пульсирующий шар, словно он был ее защитой. Но каково же было удивление, когда после нескольких сделанных шагов свечение шара становилось только тусклее, а руки почувствовали неприятное щекотание холода. Это оказалось не тем направлением, которым она должна была идти. Развернувшись, Полина направилась в сторону левого крыла. Именно туда, где словно паук ее подстерегал сводивший с ума ужас. Шар на ладони принял прежнее состояние, словно подтверждая правильность выбора. Девушка медленно двигалась все дальше и дальше в полной тишине. Ни одного звука не доносилось до ее слуха. Как будто бы тот замер пред лицом затаившегося зла. Полина дошла до лестницы и остановилась, задавая самой себе вопросы. А надо ли? Тишина. Зачем? Тишина. Почему именно я? Тишина. Не найдя ответа, она начала подниматься по ступеням на второй этаж, съедаемая страхом и сомнениями. В коридоре второго этажа девушка прижалась спиной к стене и смотрела вперед, стараясь заблаговременно увидеть то, с чем не хотела встречаться. Света от луны, проникающего через окна, не хватало. Казалось, он тонул в наполнившем весь коридор мраке. Полина не могла контролировать ситуацию, оттого становилось еще страшнее, ведь воображение постоянно рисовало угрозу, находящуюся в этот момент совсем рядом, буквально за спиной. Она сжалась к стене в начале коридора, тем самым хоть как-то уменьшая зону вероятного нападения своих страхов. По правой стороне тянулась стена с закрытыми дверьми, а по левой – высокие окна с подоконниками. Девушка помнила это место. Помнила этаж, ведь именно здесь две скучнейшие недели тянулось развитие ее отношений с ветрянкой. Но раздробленные воспоминания так же быстро прошли, как и начались. И она вновь осталась наедине с собой, словно до этого воспоминания составляли какую-никакую, а компанию. Стоять можно было бесконечно, путаясь в своих сомнениях и страхах. Необходимо определиться с выбором. Продолжить путь, рассеивая при этом тьму и ища ответы. Или, развернувшись, податься обратно, про себя послав все очень-очень далеко. И Полина, недолго думая, решилась, делая шаг вперед, за которым последовал второй, а за ним и следующий. Сердце не находило себе места, но идти было нужно. Она полностью полагалась на свое внутреннее чувство, которое сейчас било ключом. Полина внимательно слушала происходящее, ведь глаза были ограничены в своих возможностях. Девушка коснулась рукоятки двери, что была ближе всего от лестничной площадки, но та оказалась закрытой. За дверью слышались еле различимые звуки шагов и далекие всхлипывания, словно в пустой комнате кто-то искал выход и, не находя его, плакал. «Там кто-нибудь есть?» – нерешительно прошептала Полина. Кому-то могла требоваться помощь. Шаги стали отчетливее и ближе. С другой стороны вплотную подошли к двери. В тишине слышалось чье-то частое дыхание, совсем рядом. «Вам нужна помощь?» Девушка внимательно слушала, пытаясь не пропустить ответа. «Беги», — донесся шепот. Казалось, это был голос ребенка. «Ты в порядке?» Стараясь сдерживать собственный страх от происходящего, как можно ровнее произнесла Полина. «Беги!» Пронзительный крик множества голосов, соединившихся в один поток, и мощный удар в дверь заставил Полину буквально отпрыгнуть и испуганной птицей метнуться к окнам под лучи лунного света. Девушка испугалась так, что еще бы немного ее сердце остановилось, по крайней мере, она так думала. Волна страха прокатилась по всему телу. Ошарашенным взглядом она смотрела из стороны в сторону, пытаясь заметить приближение вероятного врага в темноте. Прошло какое-то время, пока Полина смогла успокоиться и взять себя в руки. Удары в висках, с болью отдававшиеся в голове, прекратились. Вернулась ясность мышления. Сковывающий страх отступил, позволяя планировать свои дальнейшие действия. Решившись подойти к той же двери, за которой опять были услышаны далекие шаги и непонятное всхлипывание человека, но на этот раз она не хотела беспокоить того, кто бы там сейчас ни находился. Вторая дверь также отказалась открыться перед Полиной, не давая возможности увидеть происходящего. Но за ней можно было услышать то же самое, что и за предыдущей. Да и все последующие, кроме последней двери, не пускали в таящийся за ними мрак, оставляя ощущение чего-то непонятного и страшного. Последняя дверь оказалась открыта, словно тем самым приглашая войти. Девушка прошла в комнату, по своим размерам она была обычной больничной палатой, неплохо отделанной и почти готовой к заселению пациентами. Полина немного походила по палате. Оглядела стены в надежде увидеть хоть что-то, пусть и отдаленно напоминающий ответ, который она сможет понять. Ничего. Она подошла к двум окнам, которые были на противоположной стороне от двери, и поглядела в них. Неожиданно руку начала жечь, словно та опустилась на раскаленную поверхность, и Полина выронила шар, который держала все это время на своей ладони, ориентируясь им как компасом. Шар упал на пол и покатился в коридор все сильнее пульсирующим огоньком, оставляя после себя черную полосу выжженного следа. Девушка было кинулась за ним, чтобы успеть поймать беглеца, но замерла, видя нечто непонятное. В лучах лунного света, падающего из окон, она видела не хорошо отделанную больничную палату, а старую комнату, вернее, ту ее часть, докуда доставал свет от луны. Полина не могла поверить в увиденное. За границей света, падающего снаружи, и границей тьмы, находящейся внутри, были две совершенно разные комнаты. Или даже больше того, два совершенно разных мира. Она сделала несколько шагов вперед и остановилась на границе разделения света и тьмы. Старые полы под ногами неприятно скрипели. Еще один шаг, и лунный свет побежал за ней, отвоевывая новые территории для себя. Полина оглянулась, чтобы понять, почему это происходит, но не смогла дать объяснений. Она дошла до двери, и комната преобразилась. В заливающем ее лунном свете теперь можно было увидеть старый деревянный пол, выбеленный потолок и голые обшарпанные стены, а также кровать со свернутым матрасом у изголовья. На стенах виднелись одинаковые ряды перечеркнутых отметок, которые означали счет дней, и такие отметки поднимались от пола до потолка. Девушку вновь наполнило чувство дежавю, она видела эти метки раньше, так как сама показывала, как их рисовать и что они означали. Но кому она их показывала? И когда это происходило? Полина напрягла память как могла. Даже был момент, когда она думала, что вот-вот и вспомнит, но этого не происходило. Девушка подошла к стене и пальцами коснулась выцарапанных меток. Она точно знала, что знает ответы, но те почему-то никак не могут преодолеть барьер в памяти и вырваться наружу. Глаза отмечали нечто странное, и Полина поняла, что было не так, когда встала на середину комнаты и поглядела на стену под прямым углом. Отметки в своих ровных рядах прерывались, образуя тем самым пробелы. В пробелах проглядывались линии, и уже линии образовывали не что иное, как буквы. Первая буква на одной стене оказалась «И», вторая на другой стене была «Н». Полина достала блокнот и записала буквы, после чего навела на стену телефон и сделала снимок. Но каково было ее удивление, когда снимок получился не тем, что она видела перед собой. На снимке отобразилась отремонтированная стена с темной деревянной панелью. Попытка сделать снимок противоположной стены дала тот же самый результат. Телефон сохранял в своей памяти фотографию полностью отремонтированной комнаты. А глаза в лучах света луны видели совсем другую картину происходящего. Девушка почувствовала запах гари и плавленной проводки. Что-то горело. Она еще раз беглым взглядом окинула стены, стараясь запомнить все в деталях, и вышла в коридор. Густой дым поднимался к потолку едкой копотью, и словно ширма закрывал свет от окон. Коридор полностью оказался охваченный огнем. На полу отчетливо виднелась черная полоса. Это был выжженный след от пульсирующего шара, что теперь многократно увеличился в своих размерах. А из огненного ореола большими каплями падал огонь, растекаясь по сторонам. На поверхности шара стали прослеживаться черные трещины, буквально охватывающие его со всех сторон, отчего он пульсировал с каждым разом все быстрее, Еще мгновенье, и, издав громкий рев, словно огромное мифическое создание, шар лопнул, разлетаясь горячей волной. Полина инстинктивно закрылась руками и попыталась вернуться в комнату, где были обнаружены буквы, но не успела этого сделать. Волна с силой оттолкнула ее к стене, после чего опрокинула на пол. Полина поднялась, придерживаясь при этом о стену, ноги не слушались. Легкий разрывал кашель. От удара пронзительно звенело в ушах. Дым окончательно заволок потолок и, опускаясь, затягивал весь коридор. Полина бросилась в единственную открытую комнату, чтобы попытаться открыть окна и попробовать выбраться наружу. Но как только дверь осталась за спиной, девушка увидела стоящий в темноте комнаты силуэт женщины и тут же отпрянула обратно. Огонь в коридоре теперь не казался ей таким уж и безвыходным. Она прорывалась через огненные потоки, охватившие коридор, оставляющие лишь малую возможность для спасения бегством. С большим усилием она все же смогла добраться до лестничной площадки и спуститься вниз. Первый этаж оказался объят огнем практически так же сильно, как и второй. Полина, не теряя времени, стремилась к выходу, стараясь не поддаваться панике и страху, которые всеми способами искали пути к ее сердцу. В просторном холле горело все, что только могло гореть. Потоки пламени взмывали к потолку и срывались огненными каплями вниз. Небольшая зона в районе входных дверей, словно безопасный островок, среди бушующего огненного океана, куда держала свой путь беглянка, манила к себе. Новая неприятная неожиданность ошарашила девушку, заставив какое-то время просто смотреть на предательскую преграду. Входная дверь оказалась закрытой. С той стороны, откуда Полина недавно прибежала, взмыл огненный поток, вырывающийся с лестничной площадки через проем дверей и еще сильнее заливая огнем коридор, неумолимо приближаясь к просторному холлу и входным дверям. Но это было не все, что сейчас видела девушка. В сторону Полины вместе с расходящимся огненным потоком приближалась и фигура в сером платье. Она была легка в своих движениях и словно скользила по полу, не делая ни одного шага. Девушка приложила все силы, но входные двери остались непоколебимы. «Окно!» – промелькнула в голове спасительная мысль. Почему она не подумала об этом раньше? Рядом с дверьми лежали стройматериалы, трубы разных диаметров, нарезанная арматура, настенные панели и прочее. Полина взяла металлический уголок и с размаху ударила им по стеклу высокого окна. Часть стекла, сопровождаемая пронзительным звоном, осыпалась на пол, переливаясь осколками, а другая осталась висеть, подобно гильотине, в верхней части окна. От удара о деревянную раму окна металлический уголок вылетел у девушки из рук, награждая напоследок болью. Бить она явно не умела. Собравшись силами, Полина прыгнула в окно, оставляя за собой смертельную ловушку, в которой могла остаться навсегда. Мгновение, и висевший до этого большой осколок стекла гильотины устремился вниз, упав сразу за спиной девушки. Не оглядываясь, Полина бежала к проему в решетчатом заборе с каменным основанием, мимо пустого фонтана и высоких деревьев, в которых завывал ветер, играя с густой листвою. Она боялась. Боялась преследования. Боялась того, что сейчас происходит у нее за спиной. Боялась фигуры в сером платье, ее с ног до головы переполнял страх. Когда забор хирургического корпуса остался за спиной, Полина на мгновение набралась смелости остановиться и оглянулась. Все здание до самой крыши было охвачено огнем, из окон вырывались яркие языки пламени, а на лестнице, что вела на крыльцо с закрытыми дверьми, стояла женщина в сером платье и смотрела в сторону Полины. «Ты проиграла», — прошептала Полина, принимая свое спасение из огненного плена как огромную победу в пока еще не оконченной войне. Девушка села в машину, завела двигатель и направилась в мастерскую. Собственно, ей больше и некуда было сейчас ехать. Нужно отдохнуть, оценить происходящее и сделать выводы. Охрана на пропускном пункте даже не обратила на Полину особого внимания. По всей видимости, они успели понять, что девушка может в любое время и по несколько раз мотаться туда-сюда. В мастерскую Полина не вошла, а в буквальном смысле ворвалась, закрывая за собой дверь на замок, желая тем самым отгородиться как от того, что ее пугало, так и от всего остального мира. Боль в теле, ушибы, усталость, разрывающаяся голова при каждом ударе сердца – все это навалилось на нее сейчас. Девушка поднялась на второй этаж, сняла пропитанное насквозь запахом гари одежду и, положив ее в большой мусорный пакет, направилась в душ. Стоя в душевой кабинке под потоками теплой воды, она плакала. Все эмоции, что прятались в ней до этого или просто боялись выйти наружу, теперь нашли лазейку, изливаясь нескончаемыми потоками слез. Она не понимала, что происходит. Она не знала, как от всего этого избавиться. А самое главное, нет никого рядом, кто бы мог ей помочь. Прошло минут 40, когда Полина смогла окончательно успокоиться и взять себя в руки. Ей стало легче, казалось, что вместе со слезами ушел и страх, и сомнения, и желание запереться где-нибудь в маленькой темной комнатке, чтобы ее никто не видел и не слышал. Надев старенький халат, Полина распаковала сумки, привезенные из дома, как раз вот на такой случай, и, выбрав подходящую одежду, переоделась. Заварив зеленый чай, она включила импровизированную лампочку-фонарик в такой же импровизированной комнате штаба, чтобы внести новую информацию и попытаться все спокойно проанализировать. Булавки с красной и черной головкой отобразили новые метки на карте города, а две найденные буквы тут же были перенесены на листы чистой бумаги формата А4. Итого получалось 5 букв, комбинации с которыми ровным счетом не дали никаких результатов. Полина понимала, что на одном месте без дела усидеть не сможет. Ей просто необходимо чем-то заняться. Она спустилась на первый этаж, подготовила все для лепки, после чего продолжила работу над скульптурой. То, о чем она думала, одновременно и пугало ее, зарождая в сердце лишь одно желание – спрятаться. И притягивала, побуждая тем самым к действию. Пугала тем, что Полина осознавала происходящее куда больше, чем чьи-то глупые шутки или злые розыгрыши. В какой плоскости это находится и из-за какой грани пришло, она не понимала, да и вряд ли сейчас сможет объяснить. А притягивала тем, что во всем происходящем есть нечто знакомое и такое далекое. Полина пыталась вспомнить, при каких обстоятельствах она видела шар, который вел ее сегодня, удивительным образом указывая направление, но никак не могла этого сделать. Сердце учащенно билось все сильнее, посылая горячие волны, что расходились по всему организму, не давая покоя. В любом случае, чем быстрее она сможет во всем разобраться, тем быстрее поймет, отчего жизнь выписывает такую непонятную кривую. Сон постучался к ней только в начале второго часа дня, напоминая, что у всего есть свои пределы и у организма тоже. Полина, хоть и не желала себя останавливать как в полете мыслей и зашедших далеко размышлениях, так и в работе с глиной, все же сдалась в плен подступающего отдыха и грядущего сна. Отмывшись от глины, она легла на расправленный диван на втором этаже и, укрывшись пледом, уснула.